Фридрих Незнанский. Ярмарка в Сокольниках. Детективный роман. Издательство «Петрополис», 1991 год. Запись произведена на четырех дорожках рулона. Об авторе. Фридрих Незнанский родился в 1932 году в поселке Журавичи Белорусской ССР. Окончил Московский юридический институт. 25 лет работал в органах юстиции, в том числе 15 лет следователем в прокуратуре. Около 10 лет был членом Московской городской коллегии адвокатов. Занимался научной деятельностью и печатался в научной периодике. На Западе с большим успехом на более чем 10 языках вышли его книги, написанные в соавторстве с Тополем. «Журналист для Брежнева» или «Смертельные игры», «Красная площадь». На нескольких языках вышла также его книга «Земля преступлений. Анализ преступности в СССР». Кооператив «Кобзарь» романом «Ярмарка в Сокольниках» начинает озвучивание произведений Фридриха Незнанского. О романе «Ярмарка в Сокольниках». Стажер Турецкий и его опытный наставник-следователь Меркулов расследуют очередное преступление в Москве. Неподалеку от главного павильона международной ярмарки в парке Сокольники убит ответственный сотрудник внешторга Виктор Ракитин. В кулаке убитого обнаружен обрывок 100-долларовой купюры. В тот же вечер в гостинице «Центральная» найден труп женщины. Выясняется, что это известная балерина Валерия Куприянова, любовница Ракитина. Пропавший портфель Ракитина содержал разоблачение плана под кодовым названием «Экспорт» и другие сведения, которые, попав в западную прессу, произвели бы сенсацию. Идет погоня различных лиц за этим портфелем. На фоне работы следователей по раскрытию этого двойного преступления автор описывает судьбы своих героев, рядовых следователей, работников уголовного розыска, ОБХСС, экспертов, врачей, их нелегкую жизнь и полную опасности работу. Конкретные следственные материалы из практики автора, советского следователя, положенные в основу этого детективного романа, подтверждают, что в различных сферах советской жизни орудует хорошо организованная и прикрываемая крупными чиновниками мафия. Главные действующие лица. Турецкий Александр Борисович, Саша Шурик, стажер следователя Мосгорпрокуратуры, 25 лет. Счастливая Маргарита Николаевна, Рита, судебно-медицинский эксперт, 28 лет. Меркулов Константин Дмитриевич, следователь по особо важным делам Мосгорпрокуратуры, 36 лет. Пархоменко Леонид Васильевич, начальник следственной части Мосгорпрокуратуры, 36 лет. Романова Александра Ивановна, Шура, начальник второго отдела Московского уголовного розыска, подполковник милиции. Грязнов Вячеслав, Слава, инспектор Московского уголовного розыска, капитан милиции. Андропов Юрий Владимирович, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Георгадзе Михаил Порфирьевич, секретарь Президиума Верховного Совета СССР. Емельянов Сергей Андреевич, инструктор ЦК КПСС, впоследствии прокурор города Москвы. Ракитин Виктор Николаевич, ответственный работник Министерства внешней торговли СССР внешторга. Ракитина Виктория Ипполитовна, Вика, его жена. Ракитин Алексей, Леша, его сын. Цепко Ипполит Алексеевич, его тесть, в прошлом заместитель начальника главного разведывательного управления Генштаба. Куприянова Валерия Сергеевна, Лера, Валя. Солистка балета, любовница Ракитина. Кассарин Василий Васильевич, начальник отдела особых расследований главного управления Т Комитета государственной безопасности СССР, генерал-майор госбезопасности, 47 лет. Казаков Крамаренко Владимир Георгиевич, заместитель директора Елисеевского гастронома, преступник-рецидивист, король ипподрома, агент КГБ, 38 лет. Соя Серко Алла Александровна, вдова профессора консерватории, тренер по художественной гимнастике. Волин Игорь, тренер спортивного общества «Наука», мастер спорта по самбо. Мазер Альберт, коммерсант.